Ригден. «Это верно. Я надеюсь, что знания, которые получат люди, увеличат количество знающих не только в науке, но и в обществе, и изменят понимание мира, в том числе в вопросах о происхождении Вселенной. Как я уже говорил, сегодня люди наивно предполагают, что Вселенная была сжата в точку, а после ее большого взрыва появились объекты массой около миллиарда тонн и размерами с протон. Причем это ошибочное предположение от ума гласит, что данные объекты являются ничем иным, как микроскопическими черными дырами. Увы, вынужден разочаровать пылких теоретиков. Таких объектов размером с протон и массой около миллиарда тонн не существует. Но есть следующее явление в природе космоса. Это объекты, образующиеся из информационных кластеров, скоплений, во время сброса информации с материи, когда последняя попадает в зону действия черной дыры. Самые большие и тяжелые соединения, которые могут образовывать информационные кластеры, это объекты размером чуть больше протона и массы чуть меньше 1 грамма, а точнее 0,8 грамма. Эти объекты короткоживущие, то есть существуют всего лишь доли секунды, после чего распадаются на отдельные кирпичики. Образование таких объектов действительно напрямую связано с так называемыми людьми черными дырами во Вселенной. Анастасия, объекты размером чуть больше протона? Согласно последним исследованиям, радиус протона составляет 0,84184 фемтометров. 1 фемтометр равняется 10 в минус 15 степени метра. Если учитывать сказанное вами, что данные объекты обладают массой чуть меньше грамма, то получается реально тяжелый объект для микромира. Это действительно очень интересная информация. В связи с этим у людей могут возникнуть как минимум 3 вопроса. Что такое информационные кластеры, кирпичики? Что такое сброс информации с материи? И как образование этих частиц связано с черными дырами во Вселенной? Ригден. В этом материальном мире все, в том числе и то, что известно на сегодняшний день людям, от субатомных частиц до атома, от пылинок на твоих туфлях до скоплений галактик в далеком космосе, все существует благодаря упорядоченной информации. Именно упорядоченная информация создает материю, задает ей свойства, объем, форму, массу и другие характеристики. Обращаю внимание, что мы сейчас говорим не о привычном для человеческого мозга понятии «информация», а о несколько другом ее проявлении. Хотя даже в привычном для человека понимании слово «информация» имеет несколько значений, в том числе мыслить, обучать, разъяснять, придавать вид, форму, формировать, создавать. Для простоты понимания условно назовем эту упорядоченную информацию информационными кирпичиками. Что такое информационные кирпичики на практике? Пожалуй, объясню это на доходчивом ассоциативном примере. Представь, что ты решила провести своеобразный эксперимент. Для этого тебе необходимы вода, стеклянный аквариум и маленькие кирпичики для сложения формы, по легкости, как будто сделанные из пенопласта. А цвет у них, предположим, не обычный белый, а прозрачный. Твои действия. В пустом стеклянном аквариуме ты собираешь из пенопластовых прозрачных кирпичиков красивый замок, по типу детского конструктора, со множеством комнат, башен и так далее. При соединении одного прозрачного кирпичика с другим проявляется определенный окрас, видимый твоему глазу. То есть у тебя в голове есть план, как сделать замок, есть воля это сотворить, и есть силы, приложив которые ты строишь с помощью этого необычного материала. Далее ты собрала замок, который благодаря таким вот соединениям стал видимым, и ты уже можешь полюбоваться его красотой, объемом, сложностью архитектуры. Затем, продолжая эксперимент, ты заполняешь аквариум водой. Что произойдет? Допустим, вода будет заполнять аквариум с такой силой, напором, что разрушит построенный тобой замок. При этом пенопластовые кирпичики, некогда бывшие стенами, крышами и элементами твоего замка, будут всплывать на поверхность воды, некоторые отдельно, превращаясь вновь в невидимые, некоторые группами, кластерами, которые по-прежнему остаются видимые глазу, так как они соединены между собой. В конце концов, вся твоя конструкция под напором воды распадется на отдельные кирпичики, которые вновь станут прозрачными, и от твоего замка, как говорится, и следа не останется. Если ты удалишь всю воду из аквариума, пенопластовые прозрачные кирпичики опустятся на дно. Сами по себе они, без твоего плана, воли и приложения силы, не сложатся в упорядоченно построенный замок. Это будет всего лишь хаотичная кучка пенопластовых прозрачных кирпичиков, невидимых глазу. Можешь сколько угодно трясти аквариум, хоть вечность перемешивая их, замком они никогда не станут, пока ты не построишь его заново. Так вот, эти самые условные прозрачные кирпичики есть образное сравнение с информацией, которая создает материю, задавая ей определенные параметры — форму, объем, массу и так далее. А видимый замок — это уже есть один из материальных продуктов упорядоченной информации, из которой образуются элементарные субчастицы, составляющие атомы, молекулы, химические соединения и так далее, то есть материя Вселенной. Ну и, наконец, воля, план сооружения и сила приложения — это основные составляющие силы духовного мира, которые проявляются в этом миру. Анастасия, вы хотите сказать, что в основе всей материи лежит информация? Ригден. Правильно. Тот же атом состоит из элементарных субчастиц, которые, в свою очередь, состоят из определенного числа информационных кирпичиков. И так, чего ни коснись во Вселенной. Но достаточно убрать информацию, как то, что мы называем материей, исчезает, как дырка от бублика после того, как ты его съешь. Анастасия, то есть элементарный взгляд на события. Пока бублик есть... Есть дырка. Только бублик съели, исчезла и дырка. Так исчезает и материя. Нет информации, нет и проявления материи. Ригден. Совершенно верно. Кстати, интересный факт. Количество материи во Вселенной постоянно изменяется. И эти колебания, как в сторону ее увеличения, так и в сторону уменьшения, бывают весьма значительными. При этом количество информации всегда стабильно, благодаря чему общая масса Вселенной со дня сотворения и по сей день не изменилась ни на одну миллиардную грамма. Анастасия. Да, тут есть над чем поразмыслить. Ригден. Так вот, количество информации во Вселенной постоянно со дня ее сотворения. Но если хотя бы один информационный кирпичик исчез, то исчезла бы и вся Вселенная. Анастасия, исчезла часть, исчезла целая. Теперь я начинаю понимать, чем закончится история с расширением Вселенной. Ригден, Вселенная просто дойдет до определенного расширения и исчезнет. Все гениальное, как всегда, просто. Эти информационные кирпичики мироздания никогда и никуда не исчезают, то есть не покидают пределы Вселенной, в нашем примере аквариума, и существуют в ней в строго упорядоченном виде. Акцентирую внимание, что они сами по себе, без определенного плана строения и воли строящего, являлись бы лишь неупорядоченной кучкой, хаосом на дне аквариума. А что касательно материального мира Вселенной, то эти самые информационные кирпичики, в числе других характеристик формирования материи, как я уже говорил, задают и параметры ее массы. Они определяют конкретное место в мироздании для созданной материи. Именно упорядоченная информация, те самые информационные кирпичики, находящиеся строго на своих местах, и отличают кварк от квазара. Скажем так, упорядоченность информации, согласно генеральному плану, и делает Вселенную живой. Анастасия, то есть вы хотите сказать, что все в этом мире строго упорядочено, существует по определенному плану, воле и силе строящего? Но это же доказывает, что наша Вселенная создана искусственно, а не хаотично образовалась сама по себе, как предполагают. Ригден. Совершенно верно. И это вполне можно доказать научным путем. Не так уж это и сложно, если идти по указанному направлению, заданному в твоих предыдущих книгах, и суммировать с информацией, изложенной здесь, а также с последними достижениями науки. Жизнь Вселенной проявляется в постоянном информационном обмене, что приводит в движение материю, которая взаимодействуя между собой вызывает первичные физические и химические реакции. Вследствие этого происходят разнообразные процессы. Например, взрывы массивных звезд, зарождение новых и так далее. Анастасия. Кстати, о взрывах массивных звезд. Вы знаете, интерес к астрономии и смежным наукам у меня возник как раз после того, как вы рассказали, что во времена жизни и активной деятельности Агапиты Печерского, в частности летом 1054 года, на небе появилась яркая звезда, которая была видна даже днем. Вы тогда еще уточнили, что это был свет, дошедший до Земли от взрыва сверхновой звезды, что находится в созвездии Тельца в нашей галактике. Я прочитала, что остатки вспышки этой сверхновой звезды сейчас наблюдают в виде расширяющейся крабовидной туманности и находящейся в ее центре нейтронной звезды, пульсара, в которую превратилась вспыхнувшая звезда. Интересно, что луч радиоволн того самого пульсара и сейчас скользит по Земле, словно луч вращающегося маяка по морю в качестве сигнала для кораблей. Удивительно, это была первая нейтронная звезда во Вселенной, которую ученые стали отождествлять с остатком сверхновой звезды. Меня изумило, что ее размеры, как предполагают, всего 25 километров, то есть практически звезда размером с город, а она питает энергией огромнейшую крабовидную туманность. Плотность нейтронной звезды очень большая. Самое интересное, что в последнее время стали фиксировать неожиданно мощные вспышки гамма-излучения этого пульсара в крабовидной туманности.